Глава 36. 26 сентября 1866 года. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Поезд замедлил ход, приближаясь к вокзалу на 30-й улице Нью-Йорка. Дорога от Питтсбурга до Нью-Йорка, крупнейшего города Америки с населением более 800 тысяч человек, заняла 6 дней, и теперь путешествие подходило к концу. Все сумки уже были собраны и готовы для передачи носильщикам, мы переоделись в дорожную одежду. Я продолжала играть роль скромной, услужливой горничной, но внутри у меня все дрожало от мысли о скором прибытии на Манхэттен. Миссис Карнеги стояла у окна, загораживая мне обзор, и мне приходилось тянуть шею, чтобы видеть, как поезд по лабиринту путей приближался к вокзалу. Зрелище не впечатляло. Удушливый дым, сажа и гарь, как в Питтсбурге, чего я никак не ожидала. Я думала, что один из центральных нью-йоркских вокзалов должен быть безукоризненно чистым и роскошным, под стать самому городу. Но я ошибалась. Поезд подъехал к невзрачному зданию из красного кирпича, похожему на складские постройки возле церкви Святого Патрика в Питтсбурге. Зданию, насквозь пропитавшемуся несмываемой копотью индустриализации. На удивление, простенько для вокзала центральной железной дороги Нью-Йорка. Презрительно фыркнула миссис Карнеги. «Особенно если учесть, что президент этой компании, командор Корнелиус Вандербильт, богатейший человек Америки», — кивнул Эндрю. «Мистер Томпсон никогда не допустил бы, чтобы станция Пенсильванской железнодорожной компании смотрелась так неказисто». «Как говорится, о вкусах не спорят», — произнесла миссис Карнеги с таким важным видом, словно она... Недавняя иммигрантка, приехавшая в Америку из Шотландии без гроша в кармане и приверженница старомодных фасонов в одежде и прическах, была законодательницей вкусов. Я чуть не рассмеялась вслух. Протиснувшись по узкому коридору, мы подошли к выходу из вагона. «Мама, ты знала, что траурный поезд президента Линкольна проходил через эту станцию по пути на восточное побережье?» — спросил Эндрю. «Представь себе. Здесь находился его гроб». «Довольно мрачно, тебе не кажется?» — поморщилась моя хозяйка. «Ничего мрачного, просто момент в истории», — заметил Эндрю. Меня удивили его слова. История знает немало жутких и мрачных событий. И если эти события остались в прошлом, то это вовсе не значит, что они стали оправданными и приемлемыми. Интересно, что сказал бы Эндрю об ужасных условиях жизни ирландских эмигрантов в Нью-Йорке, о которых мне столько рассказывали Патрик и Мэйв? Что сказал бы Эндрю о моих соотечественниках, которые ютились в трущобах Нижнего Манхэттена, без окон и водопровода, по 9 человек в одной комнате, кишащей крысами, и платили за это удовольствие $4, почти недельную зарплату? Он посчитал бы обоснованным, с точки зрения истории, что мои родные вчетвером теснились в крошечной комнатке на сыром чердаке тётиного дома, а до ближайшего отхожего места им приходилось проходить 25 миль. Неужели Эндрю забыл, кто он и откуда? Он сам иммигрант, и если бы он не сумел так подняться, то сейчас ничем не отличался бы от тысяч других приезжих, прозябающих в нищете. Я сразу же отругала себя за эту мысль. Кто я такая, чтобы его осуждать? Я сама пользовалась плодами его успеха. Я получала зарплату из его денег и путешествовала вместе с ним. Я помогала ему в делах и служила его матери, притворяясь совсем другой Кларой Келли. Так кто из нас забывался, он или я? Моя зависимость от его денег заставляла меня отказаться от собственной иммигрантской истории. На платформе к нам подошел человек в форменном кителе с начищенными до зеркального блеска медными пуговицами и спросил с некоторой нерешительностью: «Сэр, это вы, мистер Карнеги?» «Да, это я. Прошу вас, следуйте за мной, я провожу вас к вашей карете». Мы вышли из здания вокзала на углу 10-й авеню и 30-й улицы. Носильщик загрузил в карету чемоданы Карнеги и мою скромную дорожную сумку. Мы расселись внутри и двинулись на юг к отелю «Сент-Николас», трясясь по неровным булыжным мостовым, испещренным выбоинами и ямами. Вытянув шею, я смотрела в окно на проплывающий мимо город. Высокие элегантные здания соседствовали с заброшенными пустырями или ветхими деревянными лачугами. уличные торговцы с тележками, продававшие мидий, цветы, жареные каштаны и всевозможную экзотическую еду, конкурировали с модными магазинами, в витринах которых под полосатыми тентами были представлены новейшие модели дамских шляпок и перчаток. Коровы и козы бродили по широким полям рядом с элегантно одетыми мужчинами и женщинами, гуляющими по мощёным тротуарам. В открытые окна кареты проникала гремучая смесь запахов — дамских духов, жареных орехов, фабричного дыма и конского навоза. Мне хотелось скорее написать письмо домой и рассказать маме с папой и сестрам о диковинной мешанине всего, из чего состоял город Нью-Йорк. Может быть, мой рассказ сумеет развлечь их? Тогда они ненадолго забудут о своих бедах. Вскоре, по-моему, как-то уж слишком быстро, мы подъехали к входу в отель «Сент-Николас» на углу Бродвея и Брум-стрит. По дороге Эндрю рассказывала матери, что этот отель настолько роскошен, первое здание в американской истории, строительство которого обошлось больше, чем в $1 миллион, что с ним не сравнится даже Астер Хаус, считавшийся до недавнего времени лучшим в городе. Я уже успела привыкнуть к восторженным преувеличениям Эндрю, но обнаружила, что в данном случае его заявление вполне обосновано. И внутри, и снаружи отель «Сент-Николас» напоминал настоящий дворец, как я себе представляла современные дворцы. Белый мраморный фасад, американские флаги над входом, великолепный просторный вестибюль с лестницей из беленого дуба, хрустальные люстры, картины на стенах и панели из красного дерева с золочёной отделкой. Портье проводил Карнеги к стойке регистрации постояльцев, а я осталась стоять у белой романской колонны рядом с многочисленными чемоданами миссис Карнеги, заворожённо разглядывая богатых гостей отеля. Мимо меня проходили дамы, одетые в полосатые платья, настолько модные, что я даже не знала, как назвать эти фасоны. Мужчины с галстуками и карманными платками ярких цветов. Дети в нарядах, которые могли бы соперничать со свадебными одеяниями. Я настолько увлеклась этим зрелищем, что миссис Карнеги, по ее утверждению, пришлось трижды произнести мое имя, прежде чем я откликнулась. Хотя за ней водилась привычка преувеличивать недостатки в моей работе, в данном случае я была склонна ей поверить. Портье и носильщики, нагруженные чемоданами, сопроводили нас в номер, состоявший из двух гостиных, двух спален и двух гардеробных, каждая со своей отдельной ванной. Широкие окна с бархатными шторами, отделанными золотым шитьем, выходили на Бродвей. На стенах висели газовые светильники и зеркала, и сквозь приоткрытую дверь ванной я разглядела, что ее стены облицованы панелями орехового дерева. Номер был оборудован разными современными удобствами, от системы вызова персонала до центрального отопления. При всей своей показной искушенности миссис Карнеги не смогла сдержать возгласа восхищения. «Ах, Эндра, жалко, что твой отец не дожил до этого дня». Упоминание о покойном мистере Карнеги меня поразило. О нем никто никогда не говорил. Он был словно призрак, одновременно всевидящий и незримый. «Да, мама, я тоже хотел бы, чтобы он это увидел». Эндрю взял ее за руку. «Вы с ним достойны лучшего», — сказал он, при этом взглянув на меня. Носильщики разнесли чемоданы по комнатам, и уже в самом конце один из них спросил, подхватив мою скромную дорожную сумку. «Это ваша, мэм?» «Это вещи моей горничной», — ответила миссис Карнеги, указав на меня. «Куда прикажете их отнести, мэм?» «В комнату для прислуги». Портье обратился ко мне. «Вас проводить в вашу комнату, мэм. Так вы сразу будете знать, где найти ваши вещи и где вам предстоит поселиться». «Вы позволите, миссис Карнеги?» — спросила я, сгорая от любопытства. «Если судить по обстановке отеля, комнаты для прислуги здесь тоже должны быть невероятно роскошными». «Да, Клара, но сразу же возвращайся, чтобы скорее начать распаковывать вещи». Я сделала ей реверанс и вышла из номера следом за портье. Он привел меня в дальний конец коридора, к неприметной двери, за которой обнаружилась лестница, ведущая на самый верхний этаж, к номерам для прислуги. Это темная лестница из обычной сосны, без всяких декоративных излишеств, разительно отличалась от шикарной парадной лестницы в вестибюле. Отведенный мне номер чистый, но скромно обставленный, с односпальной кроватью, умывальным столиком, маленьким комодом на три ящика и узким платяным шкафом, напоминал мою спальню в Ясном Луге. И как тогда понимать слова Эндрю о том, что я тоже достойна лучшего? Не зря же он посмотрел на меня, когда произнес эту фразу. Впрочем, горничная и не должна ожидать большего, напомнила я себе. Однако контраст между номером Эндрю и моей собственной комнатой вызвал в памяти предостережение мистера Форда насчет хозяев и служанок. Хотя я постоянно твердила, что мои отношения с Эндрю совсем другие, и мне не нужно ничего бояться, я все-таки мысленно помолилась Деве Марии, чтобы мрачные предсказания мистера Форда не сбылись. Потому что если я оступлюсь, то упаду не одна. Я утяну с собой в пропасть всю свою семью.